от автора. Дорогие друзья, мы с вами переходим на платную главу. Скажу честно, пришлось попотеть. Хочется радовать вас интересной историей. И надеюсь, у меня это получается. Спасибо вам. И погнали читать дальше. Глава 14. Успеть до вечера на Сахалин. И как это понимать? Удивилась Настя, когда я сказал, что надо выделить тем, кто переедет из Москвы на Сахалин, пособие. Ее удивление можно понять. Все же всю жизнь видела, как обращаются с простолюдинами и какая большая разница между аристократами и простыми работягами. И тут появляюсь я и хочу, чтобы народ жил хорошо и ни в чем себе не отказывал. Она говорила, как в высшем обществе шепчутся о том, что мои люди в московской деревне живут лучше, чем некоторые купцы и мелкие аристократы. А я, может, этого и хотел, и ничего зазорного в этом не видел. Каждый работал, трудился на благо общества, хоть и маленького, но все же, и за это я достойно платил, так сказать, по заслугам твоим да воздастся, но чуть в большем экономическом ключе. Моя логика проста: плати человеку хорошую зарплату, и он будет выкладываться на полную, что собственно и доказывало увеличение производств в Москве и Подмосковье. Надо, Надя, надо. В данный момент я запихивал в пространственное кольцо вещи на все случаи жизни. Пусть лучше валенки не пригодятся, но она хотя бы будут. И что-то мне подсказывало, что меня не будет несколько дней, так что я на всякий случай предупредил жен, чтобы не теряли. Дел у меня и вправду по горло, но я решил перестраховаться. Все же последние происшествия в мире и в империи меня волновали, как и возможное появление Саши Есенина, у которого, кажется, окончательно поехал чердак. Так что со мной отправится Тари, Кицуня и Любавка с Богданом. Широкого я оставляю на Посейдона, у него уже достаточно силы, чтобы справиться практически с любым нападением. Хотя любопытно, сможет ли он в одиночку остановить прорыв. Он меня заверил, что в данных реалиях это вполне осуществимо. Ну и естественно угольки останутся тоже тут, пусть помогают строителям. Да и из-за заполненности кольца они туда тупо не влезут, а ходить с толпой черных высоких созданий как-то уж совсем. Может, когда-нибудь, когда в империи к моим выкрутасам привыкнут и поймут, что не все монстры злые, но, увы, не сегодня. По выполнению доложишь, кивнул я Наде, а затем мы с компанией направились в портал. И вот мы в Москве. Едва мы поднялись в гостиную, как я услышал голос Валеры. Я руководил целыми галактиками, уничтожал туманности и затыкал черные дыры, чтобы не дуло, и ты реально думаешь, что я не справлюсь с переездом пары сотен душ на Сахалин-Ха? Подержи мое пиво, Эль. В ответ раздалось недовольное кряканье. Мы поднялись и сразу направились к окнам, а снаружи поместья выстроилась целая колонна автобусов. Ничего себе, а народу-то много. Растянулись такой длинной цепью, что конца не видно. Хорошо, что я посоветовал заклеить окна черным. Лора аж присвистнула. А Сахалин выдержит такого наплыва? Спросила она, вглядываясь в бинокль. Эль с Валерой настолько активно бронились, что даже не заметили прибытия начальства. Главное, не переместить, бушевал Эль, а расположить их там, чтобы никто не остался на улице. Это уже от тебя зависит, отвечал Валера. Кто губернатор? Я, или какой-то гусь? И от техники, за которую ты отвечаешь. Что будет, если они не доедут до точки? А чем тебе не нравится моя техника? Ты кристаллы проверил, а орешки с журналами, если они заскучают, они еще бы долго бронились. Но к нам заглянул шофер. «Ваше сиятельство, люди уже волнуются», — сказал он, поглядывая то на меня, то на Валеру, то на гуся. «Они спрашивают, почему мы стоим рядом с поместьем, хотя должны были ехать в сторону Урала». Я снова выглянул в окно, а из автобуса уже показались обеспокоенные физиономии людей. Оттуда же звучал детский плач. «Успокой их», — сказал я и подтолкнул шофера в сторону первого автобуса. «Скажи, что ждем экспресс с доставку. Не успеют и глазом моргнуть, как окажутся на том свете». «Чего? В смысле на той стороне света? Давай уже!» Поправился я, и он ушел успокаивать народ. Я же подошел к двум братьям. «Так, а вы чего сиськи мнете? Люди сами собой в портал не прыгнут». «Погоди, Миша!» — поднял руку Валера. «Мой многотысячелетний опыт работы с народонаселением целых планет говорит о том, что прежде чем отдавать кого-либо в чьи-то перепончатые лапы, неплохо бы сначала пересчитать, сколько имеется голов. А ты их не пересчитал? В деревне, да. Но вдруг кто-то потерялся по пути, а потом что? Вот этот гусь будет мне предъявлять, что я потерял старушку, или какого-нибудь пацана? Не-е-е-ет. Кстати, Мишень, а как насчет того самого? В смысле, ну, хранилище, долго еще ждать, а то часики то тикают, я не молодею. И он рассмеялся. Снаружи раздались сигналы автобусов. Выбрал же ты время, хмыкнул я. Давай-ка ты сначала доставишь людей на Сахалин в целости, а потом уже поговорим насчет хранилищ. Ну ладно. И вытащив из кармана блокнот, Валера бодро направился к первому автобусу. Расправив крылья, гусь припустил за ним. Оба скрылись внутри. Иванов В.А. Раздался голос Валеры. Где Иванов В.В. Ага. Так, Иванов В.А. Где Иванов В. А чего прячемся, Иванов? Следующий. Иванов В.Р. Или тут написано Иванов В.В. Кто составлял этот список? В ответ раздалось рассерженное кряканье. Да уж, это надолго, прокомментировала Лора. Ладно, зато никого не потеряем, кивнул я и повернулся к Любавке и остальным. Их тоже надо бы устроить, пока я не разберусь с Фанеровым. А они уже разбежались по поместью. Брат с сестрой нашли Люсю и утащили поболтать. Рядом бегал довольный лисенок. Окей, они справились без меня. Эх, хорошо, когда каждый знает, куда ему идти и на каком диване устроиться, пока князь разбирается с делами. Я вытащил телефон и набрал отца Фанерова. Тот взял трубку практически мгновенно. «Да, Михаил, какие-то сложности?» – спросил он. «Когда тебя ждать?» «Могу приехать в течение часа», – сказал я. «Только скажите место». В трубке ненадолго воцарилась тишина. «В смысле через час? Тебе же ехать в... Или ты в Москве? Чего? Так быстро? У меня есть свои секреты», – протянул я, осматривая ногти на руке. «Лоры? Конечно же. Ладно, Михаил. Встречаемся в ресторане «Метрополь» через час, устроит?» «Вполне», — кивнул я и, попрощавшись, отключился. Затем вышел из дома через черный ход и направился в гараж. Там прыгнул в спортивную тачку и стартанул в сторону Москвы. Проезжая мимо пятого автобуса, услышал голос Валеры из окна. «Иванов Г. Д. Вот, здесь и сиди». «Так, этот есть. Иванова Д. Г. А вы случаем не брат и сестра?» «ХММ», — протянула Лора. «А он довольно быстро. А то... Неужели мы сомневались в Валере?» Пожал я плечами, хотя было сомнение, но мимолетное. Скоро я заехал в Москву, а там до «Метрополя» рукой подать. На входе меня встретили, а затем проводили до столика, за которым и уже ждал Фанеров-старший. Вернее, какой-то мужик в рыбацком комбинезоне, в сапогах до середины бедер и с удочками у стены. Все вокруг были разодеты с иголочки, все блестело и сверкало от роскоши, а вот Фанеров был чужд приличием. Впрочем, как и я, спортивная куртка и зимние кроссовки, наши все. «Здравствуй, Михаил», — сказал Фанеров-старший, когда я присаживался за столик. «Признаюсь, думал, что ты не появишься. Летал на истребителе, Георгий Анатольевич, ну зачем мне раскрывать секреты своего рода? Особенно, когда у вас самих есть один из них». Фанеров хмыкнул. Тут же подошел официант. «Рыбу с каким вино будете-с?» — спросил он нас. «Мы назвали белое», и он упорхнул. «Рыбу?» – удивилась Лора. «Только не говорите, что они тут готовят то, что поймал Фанеров». Я пожал плечами. «У аристократов свои причуды. Ты сам аристократ, Али. Лора, не мешай мне удивляться новому». «Так, давай к делу», – сказал Фанеров. «Насчет твоего домика, который я рад был вернуть в твой род. Приобрел я его много лет назад, сразу после смерти Владимира. Его имущество продавали с молотка, и мне не хотелось, чтобы этот дом попал к кому не следует. Предвосхищая твой вопрос, нет, несмотря на возраст, Владимир не успел обрасти кучей имущества. Он всегда довольствовался малым. Почему его имущество не выкупил Петр? Потому что он не знал про некоторые, а я знал. Откуда? Удивился я. Как-то гонец случайно принес письмо от его жены мне. Там был адрес. Тут я поверил ему и без проверки Лоры. Вспоминая флешбики от Ерха, мой предок действительно вел довольно скромный образ жизни. Так вот, были люди, которые пытались мне помешать, и мне пришлось уничтожить все остальные документы на этот дом, чтобы его нельзя было отследить ни по каким реестрам. На всякий случай, находить врагов, это у вас, у Кузнецовых, похоже, в крови. В этом вы правы на все 100, выдохнул я, и тут принесли рыбу, и большую. Приятного аппетита-с, кивнул официант и ушел. Так, давайте посмотрим, чем нас порадует Москва-река, сказал Фанеров и, поправив салфетку на коленях, схватился за нож. Мы с Лорой переглянулись. Если бы такое заявили в моем мире, я бы от такой рыбешки деликатно отказался. Однако тут с экологией было несравнимо лучше, так что я взял вилку, отщипнул и, «Нормально», – кивнул я, и мы с Фанеровым быстро расправились с рыбешкой. Еще немного поговорив про то, на что лучше ловить карпа, мы допили вино и распрощались. У нас обоих были дела. Я прыгнул в машину и вернулся домой. «Ох, мать», – удивилась Лора, когда мы подъехали к крыльцу. «Что такое?» «В смысле, что, Миша, да ты посмотри, да что?» И я даже выглянул в окно. Перед домом ничего не было. «Ничего же, а-а-а, вот так вот». И она легонько шлепнула меня по плечу. «А ты сомневался в Валере?» «И нифига я не сомневался, разве что чуть-чуть. Хотя, кто знает, а вдруг он так задушнил всех своим списком, что люди просто взяли руль в свои руки и поехали сами через всю страну. Не еет, надо бы проверить». И припарковавшись у крыльца, я забежал в дом. Тут же услышал веселые голоса и выглянул во двор. А там были все, и Любавка, и Богдан, и даже Валера. Брат с сестрой строили снежный замок, а Валера кидал в них снежки. Причем с такой силой, что они пробивали насквозь ледяной блок и пропадали на горизонте. Я свистнул, и вся ватага вернулась в дом. «Ну что, успешно?» – спросил я Валеру. Тот заиграл грудными мышцами. «А ты что, сомневался, они проскочили в портал быстрее, чем комета в черную дыру?» Кивнув, я похвалил Валеру. Гордо задрав нос, он пошел на кухню, делая вид, что так и должно быть. Вот так нужно хвалить короля. Затем мы сами прошли в портал, и вот над нами синело небо Сахалина. Как раз прочь уезжал последний автобус. Не успел я сделать вдох сахалинского воздуха, как мое внутреннее хранилище взорвалось сигналом тревоги. «Это Аркадий», — сказала Лора. «Говорит, что на берегу появилось странное существо. Япония. Префектура Хоккайдо. Г. Вакканы». Липкий снег с дождем беспощадно дул с берега и безостановочно барабанил в хлипкие окна бывшего судостроительного ангара. Теперь это помещение заброшено, так как новый завод открыли в соседнем городе. Теперь это было безлюдное здание, куда изредка забредали любители пощекотать себе нервишки, а все потому, что тут было очень жутко, особенно когда ветрено. Воздух залетал в узкие щели, создавая причудливые звуки, похожие на завывание. И когда ночью слышишь подобное, то не то что убежать, хочется телепортироваться подальше, желательно туда, где светло, тепло и много народу. Сейчас, если кто-то удосужился бы заглянуть в подвалы, то обнаружил бы, что там горит свет. Вполне уютно относительно остального пространства. Стоит старая мебель и разные странные предметы. Например, сколоченные наспех столы, полки и даже несколько ящиков, похожие на гробы, только больше. На одном из диванов расположилась Марина Кузнецова, генерал Хаоса. На ней была традиционная японская юката, волосы аккуратно убраны в пучок, в руке зеркальце, и она невозмутимо наносила на лицо белила. Напротив сидел Захар и наблюдал за Петром Первым. Мужчина был единственным, кто занимался полезным делом. Конечно, относительно. В данный момент бывший правитель Российской империи колдовал над большим ящиком. В одной руке у него были различные артефакты, которые он успел раздобыть в этой стране. Вторая рука лежала на крышке, ладони светились ярко-красным свечением. «А мне тут даже нравится», — нарушила тишину Марина. Та деревня оказалась очень любопытной. Не знала, что тут есть селение, где тренируют воинов. Она посмотрела на запястье, где красовалась повязка с изображением спирали. «Такое они любят, не отрываясь от процесса», — заявил Петр. «Столько усилий, но они удачно сочетают старые традиции и передовые технологии. Кто бы мог подумать, что у них будут эти, как вы их называете, бионические протезы», — помог Захар. «По мне, так не стоит внимания». «Да, но если правильно использовать», — произнес Петр и мечтательно закрыл глаза. «Ты закончил?» Марина повернула голову вправо и влево, осматривая непрокрашенные места. «Нет», — спокойно ответил Петр, — «но скоро первый образец будет готов». «Тебе так нужен был этот палец?» — удивился Захар, кивнув на огромный ящик. «А ты думаешь, я из воздуха состряпаю хорошего воина?» Он подошел к мужчине и заглянул в приоткрытую крышку. «Удивительно, мы пытались повторить что-то подобное, но они были похожи на сшитых кукол, чем на подобное», — удивленно сказал Захар. «Но были и удачные эксперименты. Лично у меня было 5 образцов сосудов. Правда, потом их уничтожили». «Это не сосуды», — поправил Петр. «Это копии. Конечно, с некоторыми изменениями и дополнениями. Тебе же понравилась твоя копия?» «Да, но она была слабее», — фыркнул Захар. Петр Первый хмыкнул и продолжил работу. «Все потому, что вас, генералов Хаоса, сложно скопировать. Иначе мне бы было намного проще. Но согласись, «Ты не мог повторить некоторые заклинания», — азартно произнес он. Захар ничего не ответил. Он прошел по помещению, выглянул в маленькое окошко, выходящее на улицу, и повернулся к своим. «Нас нашли». Марина даже бровью не повела и продолжила красить лицо. На этот раз были губы. «Их много?» — только спросила она. «А не все ли равно?» Захар пошел к лестнице, и тут в дальнем углу что-то хлопнуло. Появился белый дым, и оттуда выбежали 4 ниндзя. «Серьезно?» — удивился Петр и прервал свое занятие. Марина с интересом наблюдала, как на нее несется один из японцев. «Ну а кто еще мог быть под маской?» Захар картинно поднял руки. «Сдаюсь. Ну, ваше величество, помогите даме и ее калеке сыну», — пропищала Марина. «Молчать!» — с сильным акцентом произнес один из ниндзя. «Мы знаем, кто вы, и у нас против вас есть соответствующие». Но он замолчал на полуслове, так как через его голову прошли человеческие пальцы. «Ох, я не сомневаюсь, что у вас есть что противопоставить хаосу, вот только среди нас есть тот, в ком его нет», — улыбнулась Марина. Петр упер руку в спину ниндзя и оторвал ему голову без особых усилий. «Ну, что ж, вас осталось всего трое», — добродушно произнес он и медленно пошел на бойцов. Те, как настоящие воины, не испугались и, обнажив мечи, побежали на Петра. «И что же ты будешь делать?» — улыбнувшись, произнес Захар, опершись спиной о стену. У них было много вариантов, но никто и представить не мог, что 300-летний старик начнет драться в рукопашную сразу против 3 обученных бойцов. Он двигался стремительно, каждый удар попадал в цель, при этом сам он уворачивался от лезвий под сумасшедшими углами. В какой-то момент он пригнулся от очередной атаки, взяв за голень противника, кинул его на землю, схватил второго и, приложив силу, ударил по лежащему, как дубинкой. Раздался хруст костей. Третьего он взял в удушающее и ждал, пока тот не перестанет дергаться. «Ха!» — похлопала Марина. «Браво! Ты решил не показывать нам все, на что ты способен». «Зачем?» — улыбнулся Петр. «Для таких сошек действовать серьезно — это дурной тон». После он взял тела, скинул в тот же ящик, над которым колдовал, и продолжил свое дело. «Так ты их используешь?» — удивился Захар. «Разумеется, навыки ниндзя никогда не будут лишними», — кивнул Петр. Через час он хлопнул в ладоши. «Ну вот и готово», — расплылся он в улыбке. «И что теперь? Просто отпустим его?» — удивилась Марина. Петр же сел напротив и, наклонив голову на бок, холодно улыбнулся. «Вы, генералы хаоса, иногда кажетесь такими наивными. Вы же слышали, что недавно убили самурая, мага высших сил. Значит, тут есть тот, кто на это способен. И есть те, кто думает, что это могли сделать мы. Так что я хочу сместить вектор и отправить его, скажем, ХММ, на Сахалин. Все равно у меня еще есть палец. Да и выявить слабые места в этой копии, чтобы в будущем ее улучшить, не помешает. А Сахалин – это отличное место, отдаленное. Армия в эту дыру будет двигаться долго. Это существо успеет уничтожить весь остров. Глава 15. Сахалинские будни. Сахалин, сука, холодный. Даже при том, что я мог согреваться с помощью энергии, да и Лора повышала температуру, чтобы было комфортно. Все равно, климат тут не самый приятный. А раз так, то надо сделать, чтобы для населения это было единственным минусом. Я даже Аркадия назначил хранителем этих земель. Поначалу мне казалось, что он будет уничтожать всех водных тварей, которые плодились и размножались в глубинах океана, но нет, он быстро сдружился с ними, став им как бы вожаком. И судя по тому, что он просил поддержки, то существо было не особо дружелюбно. В какой-то момент он даже затребовал дополнительную энергию, и я, конечно же, ее предоставил. С новыми печатями восстановление было практически таким же, как в центре дикой зоны, и если сделать еще парочку, то можно окончательно забыть про трату энергии. Но также развивались и мои питомцы, а им необходимы силы. Вот и получалось, что я восстанавливал больше энергии, но и питомцы ее потребляли куда быстрее. У выезда нас ждал Перестукин с ребятами. Пришлось взять у него машину, чтобы доехать до побережья. Еще и как назло, туда езды около 2 часов. С собой я взял Богдана и Любавку. На всякий случай, Кицуню оставил с Валерой для защиты народа. Все равно им еще надо провожать автобусы до города, а там и я уже вернусь. По крайней мере, я так планировал. «Может, мы своим ходом?» – спросил Богдан. «Так быстрее». Любавка кивнула и встала на 4 лапы, а ее брат расправил крылья. «Немного обидно, что я был в этой компании самым медленным. так что придется с Лорой заняться скоростью, или быстрее прокачивать порталы. Но как, на меня уже не нападали люди, всегда какие-то твари, полубоги и генералы хаоса. Ну что за невезение. Ладно, вздохнул я, можете идти первыми. Любавка, покажешь ему дорогу? Конечно, произнесла она и тут же сорвалась с места, скрывшись за деревьями. Ой, вздохнул Богдан и взмахом крыльев поднял столб снега в воздух. А я по старинке завел двигатель и поехал. Заодно включил вид из глаз Аркадия, чтобы посмотреть, что за существо такое на них напало. И то, что я увидел, ввело меня в небольшой шок. Вау, это даже любопытно, призналась Лора. Все побережье было усеяно трупами монстров. Снег полностью покрылся всеми возможными цветами жидкости, если и проглядывал белый, то исключительно в нескольких сотнях метрах от места сражения. Огромные туши лежали то тут, то там. Конечно, не целые, а по частям. Из воды продолжали наступать новые твари. Сзади стоял Аркадий и шевелил короткими передними лапками как дирижер. На первый взгляд, это могло показаться на атаку монстров из морских пучин. И на самом деле, так оно и было. Но атаковали они существо на берегу. У него было четыре руки и отдаленно оно напоминало одного из народа Валеры, но с черным цветом кожи. Глаза светились настолько ярко, что даже вдали от берега они отлично выделялись. И как раз в этот же момент монстр выстрелил из глаз лучом, прорезав сразу двух гигантов. «Вау, это что-то новенькое!» — воскликнул я. Опять, на всякий случай связался с Любавкой, сказав, что противник интересный и не знаю. Как будто было в нем что-то как в копии Захара, но это не точно. «Может, мы зря поехали?» — спросила Лора. «Может, это ловушка? Какая? Например, чтобы напасть на людей?» «Сомневаюсь», — хмыкнул я. «Ты же сама блокировала всю связь, пока мы перемещались. Да и никто из посторонних до последнего не знал, что мы повезем народ через портал. А Валера или Перестукин вряд ли прокололись бы. Думаешь, это случайность? Что-то я уже в это не верю», — хмыкнул я. «Как сказал один великий мудрец, случайности не случайны. Побережье Сахалина». Аркадий не сильно волновался по поводу того, что какой-то мелкий монстр напал на него. Да, он был быстрым и сильным, но он один. А с Аркадием много его товарищей, которых он без зазрения совести пустил в расход. Все же, как говорил ему Михаил, если много монстров стравить друг с другом, будет меньше монстров. И этим гигантская рептилия пользовалась завидным постоянством. С ростом сил Михаила он и сам становился как будто умнее. Да и общение с остальными питомцами дало свои плоды, и не только с ними. Он много плавал с морским флотом, подсматривал, как действует адмирал Нахимов и его брат Ушаков, так что у него было достаточно стратегического опыта. План у Аркадия был не то чтобы прост, скорее с хитрецой. Он хотел посмотреть, что умеет этот маленький монстр, измотать его, а потом со спокойной душой испепелить в своем атомном дыхании. И хотел он это сделать до того, как приедет Михаил. Уж он-то справится с этим существом, которое только что спокойно разорвало одну огромную змею. Но также Аркадий хотел немного покрасоваться перед своим начальником. Все же за это время он возмужал и точно знал, что сильнее его в море никого нет. Даже Игорь, питомец второй жены начальника, хоть и силен, но проигрывает Аркадию. И всему виной то, что во внутреннем хранилище у него были примеры для подражания. И больше всего он завидовал. Нет, не Валере или Любавке, а болванчику. Он буквально рос у него на глазах, от нескольких деталек до полноценного конструктора. Кажется, так это называла Любавка. Ну и тот факт, что он постоянно был с Михаилом, вызывал у Аркадия легкую белую зависть. Так что он хотел и, самое главное, мог уничтожить этого монстра. Он это точно знал. И вот, спустя много времени, как он целенаправленно вымотал это существо, появились Любавка и ее брат. Она издалека выстрелила в него своим лучом, а ее брат в мгновение ока, оказавшись рядом, взял врага на две руки и ногой ударил в туловище, вырвав конечности. Опешив от такой наглости и побоявшись, что ему ничего не останется, Аркадий быстро сжег поднявшегося на ноги монстра. Когда я приехал на побережье, все уже закончилось. Догорали остатки монстров. Богдан купался в холодном море словно ребенок, а Любавка сидела на берегу и следила за старшим братом. А как так-то? Возмутился я. И кстати, я был не единственным, кто негодовал. Аркадий лежал на берегу и грустно вздыхал. А он огромен. Должен признать, при виде этой рептилии у меня захватило дух. При желании он мог спокойно раздавить мой нынешний дом. «Привет, приятель», — похлопал я его по морде. хотя даже не уверен, почувствовал он или нет, настолько он был большим. Так что я пустил еще и свою энергию, чтобы Аркадий меня приметил. Ага, завилял хвостом, узнал. Я подошел к Любавке. Ну рассказывай, сел я рядом с ней, смотря, как Богдан резвится в морской воде. Миша, он был похож на тех, с кем мы сражались у института. Покажи, ласково попросил я, и она открыла мне сознание. Мы с Лорой просмотрели запись произошедшего и призадумались. Так, собираемся. Богдан, вылезай, надо возвращаться. Окликнул я Рогатова. Я никогда не был на море. С широкой улыбкой он вылез и пошел к машине. Я с тобой поеду. И я. Вскочила Любавка. Аркадий выдохнул и медленно пополз в воду. Эй, здоровяк. Окликнул я его, и тот повернул морду ко мне. Я знаю, что ты бы справился в одного, ты молодец. И послал ему большую порцию энергии. Так сказать, чтобы почувствовал мою любовь. Аркаша заурчал. Хлопнул огромным хвостом от радости, да так, что земля вздрогнула, и, выпуская пузыри, медленно поплыл вдоль берега. Кажется, депрессия у моего динозавра прошла. Мы вернулись к жителям деревни. На первое время народ мы решили расселить в Южно-Сахалинске. Именно отсюда первым делом уехал народ, когда сменилось руководство. Так-то было много новых домов, но не только это было важно. Я не знал, сколько им придется ждать на Сахалине, но оставить их тут навсегда у меня нет цели. Все же многие работали в Москве, и нам пришлось законсервировать некоторые заводы с сохранением зарплаты. Да и я не особо против, если они начнут искать тут работу. Также тут была администрация, где каждый житель из Москвы должен отметиться. Сейчас на площади натянули шатры, где люди могли погреться, покушать и просто отдохнуть. В администрации были открыты все кабинеты. Сейчас надо расселить всех. Человек приходит, отмечается, получает ключи от свободной квартиры в зависимости от числа членов семьи. И пока происходил процесс, я сидел в кабинете губернатора и проверял, что необходимо сделать и что уже готово. И Эль меня приятно удивил. За этот короткий период его главенствования он умудрился реорганизовать систему управления таким образом, чтобы все работало с минимальными усилиями. Солдаты, которые были наняты Надей для защиты, патрулировали города. Мелкие поселки были расселены или объединены в более крупные. Конечно, с предоставлением рабочих мест, а они были. Новые заводы от графа Бердышева еще не были построены, но институт уже начал функционировать и набирал людей. Туда шла большая очередь. Также объединенные поселения были соединены новыми дорогами. Весь Сахалин работал для обустройства и нового качества жизни. Военная техника Кутузова также была распределена у городов со стратегическими производствами. Некоторые заводы, которые раньше просто добывали металлы, теперь перестроились под полный цикл производства. От защитных ограждений до рабочей техники. Тут уже я узнал руку Натальи. Кажется, что-то такое я видел в документах от Нади. Элли Донцов связывался с ней по поводу некоторых разработок. Да и сам Донцов, должен признать, работал не покладая рук даже при том, что он был подставным губернатором. Он нанял в администрацию людей из простых семей. Магов было минимум, а если они и были, то только со специфическими предрасположенностями, с упором на интеллект. Но все же работы еще много. Надо ускорить постройку новых домов, сказал я, отложив документы. Нахрена, развел крыльями Эль. Сейчас он сидел в маленьком креслице на подъеме у окна. Вообще весь кабинет сильно изменился с тех пор, как я видел его в прошлый раз. Например, тут появился небольшой надувной бассейн, гавайский бар с кокосами и зонтиками, почему-то миниатюрное поле для гольфа с маленьким набором клюшек и стойка со шляпами. Даже захотелось посмотреть, как он крутится у зеркала, примеряя разные головные уборы. Что-то мне подсказывает, что скоро сюда хлынет еще больше народу. Надо усилить границы и проверять всех, кто хочет заехать на Сахалин. Да, слова Розы меня хоть и встревожили, но я стал действовать не только из-за них. Во всем мире происходил какой-то тотальный кавардак. Есенин шарахается по миру и убивает сильных магов. Парочка генералов в компании Петра Первого также где-то шарахается. И при этом появилось новое божество и начало активно действовать. Уж не знаю, с нечто заодно или нет, но это не сильно меня успокаивало. Я тебя понял, не стал возражать Иль. Тут вернулся Валера. Он выдохнул и сел на диван, закинув ноги на маленький стул. Это вообще-то мое, недовольно произнес губернатор. Сочувствую, кивнул Валера. Короче, народ постепенно проходит, отмечается. Через час все получат квартиры. Кстати, отправлю сюда угольков, сказал я. Они неплохо строят дома, и, возможно, могут составить конкуренцию Ковальскому и его фирме. Выдели им расселенную деревню, и пусть они ее обустраивают. Просто обеспечь их материалами, сказал я Гусю, и тот кивнул. Значит, я теперь могу отдохнуть, произнес Валера. С чего это? Удивился я. У тебя одна из ключевых точек. Ты охраняешь центральный зал порталов. Деревня расселена, и теперь тебе ничего не мешает усилить защиту. Да, я уже говорил с Ковальским, кивнул тот. Мы будем строить оборонные вышки с артефактами. Они будут вылезать из-под земли и образовывать сеть куполов. Я так понимаю, ты еще успел поговорить с Кутузовым? Ага, он заезжал на днях, кивнул Валера. Он напрямую не сказал, но намекнул, у кого можно приобрести оборудование для защиты здания, если будет штурм. Тогда в этом вопросе полагаюсь на тебя, кивнул я. Сам же через внутреннее хранилище связался с угольками и подготовил их к телепортации. Заодно соберут кристаллы. Пусть пока ждут. Все равно без меня или Валеры порталы не открыть. А вообще, что говорит народ, Олег? Спросил я у Донцова, который сидел тихо у окна и глядел на падающий снег. Он плавно повернулся, явно не испытывая желания вмешиваться в наш разговор. Но пришлось. Народ пока не до конца понимает, зачем его дергают. Простой человек не любит, когда его дергают с насиженного места. Это мы, военные, готовы к изменениям, но не они. Многие работали на закрытых предприятиях десятилетиями, и им было все равно, что они живут в грязи, он говорил спокойно и протяжно, как будто рассказывал сказку внучке. Но они привыкнут, поймут, что так им будет лучше, даже если вначале будет не так комфортно. Чего им не хватает? Садиков, школ, и этого в том числе, кивнул он. Те, кто становится совершеннолетним, уезжает отсюда в столицу или в Красноярск. Остаются только промышленники и разнорабочие. А что, вы сами организовали новые маршруты? Развел он руками. Да, это была проблема, если народ станет уходить. Но новоприбывшие могли это исправить. Им дали месяц на адаптацию, а дальше работа. Каждый из деревни знал, что я не дам их в обиду. Грубо говоря, этих людей я вырастил своими руками в отличие от тех, кто жил на Сахалине. Пусть пообщаются и узнают, что князь Кузнецов все делает для народа. Выступишь по местному ТВ, предложил Иль. Скажешь, что происходит и зачем. Надо, Миша, надо, сказала Лора. Давай. Гусь в течение часа организовал приезд репортеров с местной телекомпании, и я выступил с короткой речью и объяснил, что новые жители прибыли сюда в целях безопасности, и также заверил их, что Сахалин – это одно из самых безопасных мест в империи. Да, немного амбициозно, но в конечном итоге так и будет. Еще в конце я добавил, что все жалобы пусть приносят в администрацию. Губернатор с удовольствием их рассмотрит и направит мне. Эль понимающе кивнул. После чего я съездил на строительство аэродрома. Им занимались также люди Ковальского. И там было практически все готово. Делались последние расчеты и устанавливали технику. В двух ангарах уже стояли истребители. Насчет дирижабля я пока не был уверен, но все же, рано или поздно, надо бы про него задуматься. И только поздним вечером я вернулся в здание администрации. Валера с Любавкой и Богданом вернулись в Москву. Зато вместо них привели угольков, и те гуляли по зданию, рассматривая, как оно построено. Эль-1 сидел в кабинете в полной темноте, в углу расположился его. Я даже не знал, был ли Бритва его подчиненным, или просто они товарищи по вампирской теме. Освещал кабинет только экран телевизора. «О, ты как раз вовремя!» – захлопал он крыльями. «Сейчас будет твое выступление. Я попросил, чтобы его повторили утром и в обед. Надеюсь, я хорошо получился». «Надейся», – ухмыльнулся Гусь. Я прилег на диван и понял, как сильно вымотался за сегодня, а хотелось проверить еще раз расселившихся людей. Но на это я отправил болванчика. Людей и деталек было примерно одно количество, а Лора обработает информацию и выдаст мне в сжатом виде. Начались местные новости. Показали мое лицо. «Эх», снимали широкоугольной камерой, пытаясь скрыть улыбку, произнесла Лора. «Какие щечки!» Я сказал свою речь и попрощался. Гусь переключил на первый канал, и уже непонятно, удача это или нет, но на экране я увидел Исаака. «Друзья, вы когда-нибудь чувствовали, что в жизни чего-то не хватает, что мир вокруг – это хаос, а истина спрятана от глаз?» «Мы знаем ответ. В наших центрах помощи вы найдете истинные знания, скрытые от других, силу духа, которая изменит вашу реальность, семью, которая поймет вас, как никто другой. Наши двери открыты для каждого, кто ищет глубину, смысл и власть над собственной судьбой. Не верьте слепо тому, что говорят вам другие, познайте правду сами. Звоните прямо сейчас. 8 800 555 35. Глава 16. Кремль. Г. Москва. Царь Петр нажал на кнопку и выключил телевизор. Только что он нашел того, кого искал. Одного из самых преданных ему людей в группе Кузнецова. И он зазывал народ в какие-то центры сбора нуждающихся в поддержке. Что скажешь? Повернулся царь к единственному посетителю за сегодня. В кресле сидел помятый, небритый и очень уставший Сергей Александрович Есенин. Он стал служить божеству, кивнул тот. Да, небесный пастух, именно так его называют. Хочу, чтобы ты проверил все свои земли и позакрывал эти сборища. Я уже направил солдат по адресам. Хорошо, проверю, устало кивнул Есенин. Но вы позвали меня не для этого, верно? Верно. Царь встал из-за стола и прошелся по кабинету. Я решил, что лучше это сказать тебе лично, чем письмом. Все же мы не чужие люди. Саша, Саша, я отдал приказ ликвидировать его, и надеюсь, ты поймешь меня. Он убил Конюхова, отправил в больницу Пушкина и убил много сильнейших магов во всем мире. Если так и будет продолжаться, у нас не хватит сил на сопротивление монстрам. Ты сам уже это почувствовал на своей шкуре, что прорывы участились. Верно, верно. Князь Есенин был немногословен, он понимал свой проступок, и если быть до конца честным, рассчитывал на наказание от Романова, но оно не последовало. «Я хочу написать бумагу об увольнении с должности главного имперского мага», — произнес Есенин. «Напишешь», — без раздумий кивнул Петр. «Но после того, как все это уляжется, я встречался с Люсей, а она с Розой. Надеюсь, ты не забыл старых товарищей?» «Нет, не забыл. Скоро что-то начнется, и это не только магия хаоса. Надо подготовить все резервы. И когда это начнется?» — спросил Есенин. «Не знаю, но мне кажется, в этом напрямую замешан Исаак, и его необходимо поймать. Я попробую». Царь ничего не ответил и хмуро кивнул, смотря на своего солдата. Потом он продолжил говорить, но голос звучал куда мягче, чем до этого. «Сережа, ты хороший человек, но в том, куда ты себя загнал, виноват ты сам. Мы с тобой живем долго, и поэтому я знаю, что ты чувствуешь. Поверь, ты не спасешь Сашу. Он стал стихийным бедствием, которая вышла из-под контроля. Я представляю, что ты сейчас чувствуешь, потому что у меня тоже есть сын. Даже страшно подумать. Петр Петрович, поднял голову князь, вы отдали мне приказ, и я его выполню. Ну зачем ты так? В дверь постучались. Через мгновение к ним заглянул дворецкий. Ваше Величество, прибыла княгиня Есенина, невозмутимо произнес он. Алиса, вскочил князь. Княгиня зашла в кабинет и, окинув мужа холодным взглядом, села на свободный стул. «Здравствуй, Сережа», — произнесла она, словно отрезала. «Я, как у тебя дела?» «Хорошо, Сергей Александрович, пока вы свободны», — произнес Петр, и князю ничего не оставалось, кроме как покинуть кабинет. В дверях он столкнулся с царицей Ольгой. «Как у нее дела?» — поклонился князь. Ольга же улыбнулась и подошла ближе. Ей, в отличие от супруга, можно было показывать эмоции. Она же девушка. Ей так же хреново, как и тебе, поверь, просто она не может понять, почему ты сделал так, как сделал, тихо произнесла царевна. Он же мой сын, вздохнул тот. Послушай, Сережа, я тебе открою тайну. Она неприятная, но в мире есть вещи важнее, чем даже собственные дети. Я все исправлю, уверенно сказал князь и пошел на выход. Ольга проводила его долгим взглядом и зашла в кабинет супруга поприветствовать подругу. Увидите Саака, зазывающего в секту народ. Было неожиданно. «Конечно, я сразу написал об этом в наш чат». Романов ответил, что этим уже занимаются. «Меня же волновало то, что подобные сборища могли открыться и на Сахалине. Так что я дал соответствующее распоряжение Илю. Уже была ночь, когда мы поехали с Валерой к порталу. Угольков оставляешь?» – спросил он. «Да, я также оставил детальку болванчика с Илем. Ну так, на всякий случай. Разумно. Я обратил внимание, что и Валера не особо болтлив, сказывалась усталость, или он размышлял о чем-то своем, в любом случае это не добрый знак, что-то случилось, да нет, отмахнулся он, смотря в окно машины, думаю о том, насколько ты печешься о людях, они же слабые, ага, кивнул я, но это не значит, что их не надо защищать, можно сказать, у тебя появился второй шанс, а да, в этот раз я этого так не оставлю, хмыкнул он. «Сколько у тебя сейчас сил?» «Хм», он призадумался. Над его головой вспыхнула слабая диадема. «Ну, раньше у меня было 6 рук и 4 глаза, но пока у меня только 4 руки. Может, с нашим объединением получится вернуть хоть половину?» «Половину?» – опешил я. «Да что ты за существо-то такое? Ха, а сам-то, первый раз вижу того, у кого бесконечное хранилище. Ты же сам не из этого мира», – он говорил это настолько буднично, как будто мы обсуждали то, что ели сегодня за завтраком. «Получается, ты вообще не родственник Кузнецовых. Получается, что так», – пожал я плечами. «Но хотелось бы узнать, как умер Владимир. Пока по всем источникам, которые нам удалось собрать, он был точно сильнее, чем царь. Интересно было бы с ним сразиться», – мечтательно улыбнулся Валера. «Вот это была бы битва. Кстати, насчет родственников. Вспомнил я, что это за сестра у тебя. Получается, она жива?» «Ага», – безразлично кивнул он. «Но мы с ней общались, от силы раз 5 за всю жизнь. И где она?» – спросила Лора, появившись рядом со мной. «В последний раз была, кажется, в системе Лиринеров. Сразу скажу, я не знаю, что она там делает. Есть шанс, что она может навестить нас, как Эль», – улыбнулся я. «Все же собрать семейку галактических правителей было бы весьма интересно. Да я не знаю, Миша, че ты пристал, и вообще мы приехали. Пока мы выходили, я подумал, что стоит оборудовать это место поуютнее, чем пещера. Ковальский будет только рад заняться этим». Когда мы оказались в московском доме, Валера не отстал от меня и напомнил про объединение. «Да, пора бы уже», – кивнул я. «Мы решили остаться дома, уж больно холодно на улице». Обосновавшись в гостиной, сели на диваны. Лора появилась и начала говорить, что делать. По сути получилось, что нам надо просто лечь поудобнее, и все. Остальное будет происходить во внутреннем хранилище. «Ну все, поехали. До утра вы мои, мальчики», – соблазнительно улыбнулась моя помощница. «Хе-хе, я готов на все», – расплылся в улыбке Валера. «А я же решил ничего не говорить. Знаю эту мадам и все ее методы. Так что я просто передал ей права администратора до завершения процесса, и мы с Валерой очутились во внутреннем хранилище. Уходим в административную часть, мальчики», – щелкнула пальцами Лора, – «и мы оказались в подпространстве. В последнее время я часто тут появляюсь», – произнес я. «Интересненько», – хмыкнул Валера, болтаясь в пустом пространстве. Лора приступила к слиянию. Если вкратце и простыми словами, ей надо расплести мой и Валерин код хранилища и объединить, вплетая все детали обратно. И только сейчас я смог оценить Валерину мощь по-настоящему. Его душа была таких объемов, что я даже представить не мог, что такое бывает. Она занимала огромную часть пространства и расходилась, словно корни дерева, и продолжала увеличиваться. Само тело было таким, каким он описывал раньше. 6 рук, 4 глаза, огромная горящая корона, символизирующая, что его народ процветал. Вот он какой, этот чалканерук сиреневый на пике. «Ты че, Валера, не сказал, что продолжаешь прогресс?» – удивилась Лора. «Царь всегда должен быть на голову выше всех», – хмыкнул он. «ТЦ», – цокнула она языком. «Ну тогда терпи, да и ты, Миша, тоже. Этот процесс болезненный, даже очень, и ты только сейчас об этом говоришь», – удивился я. «А хотя, ничего бы не поменялось. Приступай». Валера посмотрел на меня и потер руки. «Кто первый закричит, тот лох», и растворился. «Вот ты засранец», – улыбнулся я и, закрыв глаза, почувствовал, как Лора разбирает мое хранилище. Должен признать, это было чертовски больно. Такого я не испытывал, наверное, никогда. Если бы так можно было, я бы вырубился от невыносимой агонии, но куда там. Лора держала и меня, и Валеру в сознании. Когда же все закончилось, мне показалось, что прошло несколько месяцев. Настолько длинным это казалось, но по факту прошло чуть больше суток. Открыв глаза, я почувствовал, что в комнате очень жарко и пахнет горелой тканью. Повернув голову, я увидел огромную корону у Валеры над головой. Она прожгла обивку дивана, и огонь перекинулся на шторы. Да и сам Валера, еб твою за ногу, он был огромным, доставал башкой до потолка. «Валера», — рявкнул я, — «мы горим». «А, чего?» Он тоже приходил в себя, пока не до конца понимая, что происходит. «О, а ты чего такой? Погоди». Он осмотрел свои 6 рук и улыбнулся. «Я же увидел острые клыки. Мы горим», — повторил я, взмахом руки прекращая пожар. «Еще бы чуть, и дом бы стал историей. Ща-ща, он быстро сориентировался и принял человеческую форму. Я посмотрел на его руку и понял, что перчатку надо совершенствовать. Она превратилась в ошметки. Ну ничего, у Натальи есть инструкции. Ну как вы себя чувствуете? Спросила Лора. Я заглянул во внутреннее хранилище. Вау, энергии было не просто много, а просто дохрена. Слияние прошло успешно, и теперь Валера мог пользоваться моим бесконечным хранилищем. Но и он привнес мне кое-что новое. Для начала, восстановление энергии. Оно и так было быстрой, а теперь практически мимолетной. И Лора могла делать кучу апгрейдов, пока из ушей не польется. А еще связь с народом Валеры стала чуть теснее. Не могу точно объяснить, как это работает, так как надо пробовать, но будто они меня станут больше уважать. Но Валера все равно у них главный. Теперь у нас с ним полностью равноправное сотрудничество, но с оговорками. Права администратора и Лора все же у меня. Если проще, я главный акционер этой компании под названием «Бесконечное хранилище ЭКО». В гостиную ворвался Емеля с ведром воды. За его спиной стояли конюхи и Налимовы. Где-то сзади мельтешили Богдан и Любавка. «Ой, а мы думали, дом горит», — выдохнул Емеля. «Прости, если разочаровал, я встал с дивана. Что-то произошло за то время, пока мы тут валялись. Алиса уехала на работу. Любавка и Богдан постоянно играют на улице с Люсей. Они там отгрохали уже целый замок», — дал краткий отчет Емеля. «А мы с конями, как всегда. Ну, кажется, никаких происшествий», — выдохнул я. «День только начался, а значит, надо съездить на заводы Кутузовых и затариться техникой для Сахалина. Теперь, когда тут тусуют только военные и Валера, можно не переживать за охрану. К тому же, местная гвардия будет охранять исключительно дом, ну и конюшни». Но мои планы нарушил звонок с КПП. К воротам приехали три машины с гербом Романовых. Болванчик уже был там и показывал гостя. И если поначалу я думал, что это царица или Петр Петрович, то появление Кати меня немного удивило. Я вышел на мороз в штанах и футболке. Тело еще горело от остаточного эффекта слияния, и хотелось немного остыть. А во, только три машины, удивилась Лора. Неужели она не официально? Кто знает. Мини-кортеж подъехал прямо к крыльцу. Катя сама открыла дверь и вышла из машины. «Мальчики, покатайтесь минут 30», — сказала она своей охране. «Но как же?» Девушка замерла и сделала глубокий вдох, явно пытаясь скрыть раздражение. «Вы думаете, что сможете справиться с Кузнецовым и вон тем здоровяком?» Ткнула она в стоящего за моей спиной Валеру. «Но у нас приказ», — замямлил водитель. «Я никому не скажу». Охрана переглянулась, пожала плечами и уехала. «Я же все это время наблюдал за младшей Романовой. Судя по тому, какое у нее сосредоточенное лицо, дела обстояли не самым лучшим образом. Наверняка пришла с какой-то просьбой. А что, даме не предложат с дороги чаю? Или может что покрепче?» Постаралась улыбнуться она. «Если ты приехала на чаепитие, то предупредила бы», — кивнул я. «Проходи». Я проводил царевну на кухню, а сам занялся приготовлением чая. «А где прислуга?» — удивилась девушка. «Да чего я, сам чай не смогу сделать, уж не сахарный», — насыпая заварку в чайник, — ответил я. Катя ничего не сказала и молча наблюдала за процессом. Валера же сел за стол и с наигранным интересом принялся разглядывать ногти. Он чуял какую-то сплетню, которую хотел послушать, так что у него само собой появилось свободное время. Задняя дверь открылась и, хихикая, вошли Богдан и Любавка. К слову, почему-то брат был в форме демона. Тут же в него полетело мощное заклинание от Романовой. Богдан спокойно поймал его ладонью и продолжил смеяться с сестрой. «Ох, как же я давно не видел снег!» — прорычал он, что выглядело еще более устрашающе. «Богдан, у нас гости!» — по-отечески рявкнул Валера. Катя же пока не понимала, чего ждать, и на всякий случай напитала тело энергией для обороны. Брат с сестрой увидели гостью и тут же присмирели. Любавка села на задние лапы, а Богдан принял человеческую форму. «Здравствуйте», — хором поздоровались они. «Миша», — косясь, спросила Катя, не обращая внимания. «Любавку ты уже знаешь, а это ее брат, которого мы нашли в Китае», — пояснил я. «А, так это Богдан», — она поправила одежду. «А я царевна Екатерина Петровна Романова. После знакомства я попросил Люсю забрать детей и поставил перед Катей большую кружку чая. Прости, это самые маленькие в доме. Разве они не пивные?» — удивилась она, поднимая кружку. Я сел напротив и пристально посмотрел ей в глаза. Царевна хоть немного и успокоилась, но все же не до конца. «Зачем ты приехала, Катя? Что случилось? Она отпила половину кружки, чем вызвала удивление и уважение Валеры. Помоги мне найти моих ребят. Отец не пускает меня в Японию, а мне больше ни к кому обратиться. Давай по порядку. Ладно, приготовившись к долгой истории, я сел поудобнее. Кажется, встреча с учителем случится раньше, чем я думал. Бременские музыканты пропали. Они выслеживали одного человека. Давай сразу обозначим. Я знаю, что они искали Распутина, перебил я. Катя никак не отреагировала и продолжила. Они пропали. И я думаю, они у Распутина в плену. Может, он их убил, предположил я. Нет, точно нет, покачала головой Катя. Я бы узнала. Так ты мне поможешь, США, Г. Лаузон. Далее диалоги на английском. Мисс Палмер, вы уверены, что никаких непредвиденных ситуаций не возникнет в ближайшее время? Поинтересовался мужчина в белом халате в круглых очках. Разумеется, сигнатура дикой зоны стабильна, можно продолжать стройку по крайней мере еще неделю. Стены вы возвели, а это самое важное. Теперь осталось установить орудия для защиты. На помосте стояла женщина средних лет в длинном коричневом пальто. На шее висели пустынные очки. Каштановые волосы аккуратно собраны в пучок. С ней находились трое ученых, занимающихся разработкой и укреплением стен вокруг первого в мире города, построенного в дикой зоне. «Я бы усилил южную часть стены», – произнес второй мужчина. Мисс Палмер потерла подбородок и прищурилась, оценивая сказанные слова. «Пока не стоит, укрепите лучше северную часть». Неожиданно она покачнулась и схватилась за поручень. «Что с вами, мисс Палмер? Вызвать лекаря? У нас есть». «Не стоит», — отмахнулась она, тяжело дыша. «Просто нехватка сахара. Я поеду в город». Мужчины нервничали, поглядывая друг на друга. Все же подобного статуса ученые посещают их не так часто. А тут еще ей стало плохо. Как бы ни получили они за это по шапке. «Может, стоит. Я же сказала, не надо». Повысила голос женщина и, выпрямившись, окончательно пришла в себя. «Просто легкое недомогание. Может, нехватка энергии. По дороге как раз видела пару свежих куполов, достану кристаллы, и все будет хорошо». Она ловко спрыгнула на землю и пошла к воротам. «Вы уже нас покидаете?» – удивились ребята в белых халатах. «Подождите хотя бы час, мы соберем группу сопровождения. За кого вы меня принимаете?» «А, забыли, какой у меня ранг?» – огрызнулась она. У массивных ворот ее ждал огромный черный конь. «Поехали, Булат». Палмер похлопала его по шее и махнула рукой человеку, отвечающему за открытие врат в город. Когда женщина оказалась в дикой зоне, она ловко запрыгнула на коня и они не спеша поскакали к границе. Только что она почувствовала, что не должна. Этот импульс было невозможно не заметить. Женщина точно знала, что это означает, но никак не могла в это поверить. Она находится на этой планете достаточно долго, дольше, чем кто-либо из живущих. Практически с совершеннолетия. Женщина знала, что ее мир был уничтожен, и теперь она последняя носительница королевской крови. Ей приходилось раз в поколение менять место жительства, локацию или континент, помогая этому миру в прогрессе. И она давно привыкла к этой жизни. Ее так растили. Но сегодня она почувствовала, как ее кровь отреагировала на себе подобного. Кажется, на этой планете появился ее брат. Глава 17. Неделя подготовки. Неожиданный визит Екатерины Романовой и не менее неожиданное предложение вызвало у меня интерес, но немного в другом плане, который она ожидала. «Кать», — вздохнул я, — «у меня сейчас куча дел. Надо обеспечить Сахалин. Дом строится. Было бы замечательно, если бы ты построила на Сахалине парочку торговых центров и какой-нибудь парк». «Что?» – удивилась она. «Ты же шутишь?» «Нет. Пока я не видел никаких плюсов в том, чтобы просто так ехать в Японию, рисковать своей жизнью ради каких-то музыкантов. Хоть они и были секретными агентами и все тому подобное. Но и бросать все я просто так не хочу. Я желаю, чтобы народ был доволен. А ты, как человек, который разбирается в этом, как никто другой, можешь все сделать на высшем уровне. Услуга за услугу». Она призадумалась. В целом я понимал, что для нее это не такая уж и сложная задача. А для меня, извините, риски. Также я хочу на время моего отсутствия, чтобы поместья в Широково и Сахалин были под усиленной защитой имперской гвардии, продолжил накидывать я свой список. Кузнецов наклонилась к столу Романова и отставила кружку. «А ты не охренел?» «Охренел», — без толики стеснения кивнул я. «Еще как охренел. Но, как я понимаю, Никто другой такое не сможет сделать. А папе ты не сказала? Она прикусила губу и откинулась на спинку. Значит, сказала, прочитал я по ее реакции. И как я понял, он тебе отказал ввиду того, что сейчас сильных магов держат по домам из-за Есенина. Почему я так свободно про это говорил? А вы думаете, царь не объяснил главные опасности для всех сильных магов, в том числе и для своей семьи? Мне было интересно, почему Петр Романов не отозвал Павла и позволил ему поехать в Китай, или не заменил его кем-то другим, но это меня не касалось. Сейчас необходимо обеспечить всех жителей Сахалина всем необходимым. Вообще в идеале, чтобы все жили так же, как жители московской деревни. Но мы к этому еще придем. Да и те условия, что я сказал Кате, не были для нее чем-то невыполнимым. Наоборот, для Романовых, это проще простого. Хорошо, наконец произнесла она. Я сделаю все, что ты хочешь. Когда ты готов отправиться? Лора начала прикидывать варианты, что нам надо сделать и что мы можем отложить. По большому счету, мне надо дождаться, когда закончится строительство дома, переехать и полностью погрузиться в прогрессорство своих сил. Хотя что-то мне подсказывает, что в Японии я смогу прокачать первый уровень порталов. По факту, он самый негуманный и сложный. Когда ты начнешь строительство на Сахалине, пожал я плечами. ТЦ, не думала я, что ты такой меркантильный, фыркнула она. Достав телефон, она кому-то позвонила. Алло, Родион, это Катя. Как какая, блин, Романова, царевна. Да, в общем, мне нужны маги для строительства. Она прикрыла трубку рукой и посмотрела на меня. Что нужно? Два крупных торговых центра и два парка. Крытых, ответил я. Царевна повторила все в трубку и отключилась. «Все, через неделю там начнется строительство», – кивнула она. «Вот и чудно», – кивнул я. «Как раз недели хватит на подготовку. Ты мне расскажешь про Распутина?» «Нет», – твердо сказала она. «Что ж, пока мне это и не надо».